Решение. В каждом дворе найдется 2-3 одиноких мужичка, любящих, как вездесущие бабушки, посидеть на лавочке, поговорить за жизнь. Их же деятельные фигуры можно встретить возле соседа, копающегося в своем автомобиле. В нашем дворе, в категорию великих политиков и мудрых советчиков, входил дядя Сережа. Дожив до 42 лет, он успел похоронить родителей, развестись с женой и остаться в гордом одиночестве. Было в его жизни два увлечения — рыбалка и лещина. На первую он регулярно выдвигался по выходным, благо речка в 15 минутах ходьбы от дома. Вторая росла под окном его первого этажа. Осенью дядя Сережа начинал охоту на дворовую ребятню, пытавшуюся угоститься созревшими орешками. Его зычный голос раздавался на весь район. «А ну-ка, пошли от Седова! Сейчас я вас!» Как-то летом хранитель орехов копался на любимой клумбе. Неожиданно к нему подбежал щенок-дворняшка. Худенький, ярко-рыжий, с подведенными черными глазами. Он мило скалился и пытался напасть на руку мужичка. Что-то дрогнуло в душе дяди Сережи при виде нескладного малыша, и он несмело приласкал его. Обрадованный вниманием человека, щенок взвизгнул и стал прыгать вокруг большого хозяина. «Ну что, мелкий, потерялся? Пойдем, покормлю!» Рыжий постреленок как будто понял сказанное. Он смело побежал за дядей Сережей, но в подъезд зайти побоялся, остался ждать на улице. Отрезав кусок колбасы, мужчина вернулся и протянул его щенку. Несмотря на малый возраст, пес не схватил подачку. Он бережно взял ее передними зубами и мотанулся за угол, чтобы по-быстрому слопать и вернуться за следующий. Дядя Сережа сразу не взял щенка домой, но и тот не уходил от подъезда. Днем он ждал большого хозяина, лежа под лавкой. Теплые летние ночи проводил, свернувшись в клубочек у самой двери подъезда. Мужики посмеивались над дядей Сережей, мол, нашел себе другана, али в стража определить его собрался. Тот, отмахиваясь от их насмешек, между тем постепенно привязывался к рыжему вихрю. Он даже дал щенку имя. Дядя Сережа назвал его Лисом. Подросший, осмелевший лис стал провожать любимого хозяина до двери квартиры, но войти внутрь не решался, хотя мужчина и приглашал его. Наступила осень, погода портилась. Жалкий вид лиса после проливного дождя или первых заморозков заставил дядю Сережу задуматься. Он все-таки решил завести пса в дом. Сам по натуре свободолюбивый, мужчина не стал резко ограничивать свободу лиса. Мягко и ненавязчиво мужчина завлекал пса кусочками лакомств, пытаясь растворить недоверие вольного сердца к ограниченному пространству. Дядя Сережа сам себе удивлялся. Оказалось, что единственный настоящий друг в его жизни появился только сейчас, и он не считает деньги в его кошельке, всегда ему рад, умеет выслушать, никогда не перебивает. Единственное, что он позволил себе, это надеть тонкий ошейник, обозначив домашний статус пса. Прошло 2 года. Дядя Сережа и лис жили душа в душу. Они ходили вместе на рыбалку, сидели на лавочке у подъезда. Но однажды что-то надломилось в душе дяди Сережи, и он стал прикладываться к бутылке. Лис часто оставался в подъезде, не успев заскочить в квартиру за шатающимся хозяином. В эти моменты он чувствовал себя ответственным за большого друга и страстно оберегал его покой звонким лаем и рычанием на проходивших мимо людей. Особенно яростно лис бросался на незнакомцев. Соседи начали выговаривать дяде Сереже, требовали следить за псом, грозились вызвать участкового. Мирный по натуре мужчина растерялся. Лис привык к самостоятельным прогулкам, что устраивало и дядю Сережу. В деревне, куда можно было бы передать собаку, у него родни не было. Просто отвезти подальше и бросить друга он не мог. В очередной раз, залив в себя водку, мужчина додумался до отчаянного шага. Он решил усыпить пса. Одолжив у кого-то из соседей поводок, дядя Серёжа отправился с Лисом в ветеринарную лечебницу. Рыжий хитрец радостно прыгал вокруг хозяина. Ему нравилось идти с ним по городу, ведь они так давно не ходили на рыбалку. А хозяин старался не смотреть в глаза псу и не разговаривать с ним. На подходе к лечебнице они встретили моложавую женщину, несущую на руках шпица. «Ой, а вы тоже к врачу?» — поинтересовалась она у дяди Серёжи. «Ну да», — хмуро ответил он. «На прививку?» «Нет». Мужчину раздражала назойливость женщины. В этот день в ветеринарной лечебнице собралась приличная очередь. Дядя Серёжа поневоле оказался рядом с хозяйкой шпица. Лис, как ни странно, благосклонно отнёсся к женщине и её собаке, он даже пару раз лизнул ей руку. Мужчина удивлённо поднял глаза на женщину, а та в ответ мило улыбнулась и сказала: «У вас очень ласковая собачка, и ей повезло с хозяином». Дядя Серёжа слушал её голос, смотрел в глаза, и ему казалось, что мир вокруг замер. Он что-то ответил, она что-то сказала. О чём они проговорили всё то время, что ожидали приёма, пусть останется их маленькой тайной. Только вот в тот день Лис получил свою первую прививку. А через несколько недель из подъезда нашего дома выходила счастливая четвёрка. Ухоженный и приосанившийся Сергей Иванович, милая и добрая Ольга Николаевна и два безумно рыжих пса, довольных жизнью.